Глава 55. Френ. Приемный покой был полон, но Аву сразу же приняли. Френ никак не могла решить, хорошо это или плохо. Она, конечно же, хотела, чтобы Аву поскорее осмотрели. Но если это была просто незначительная температура, то, конечно, ее не приняли бы так быстро. Она постоянно слышала истории о людях, часами ожидающих машину скорой или помощи в приемном покое. Френ стояла в больничной палате рядом с Рози, пока кучка людей в халатах раздевали Аву догола и осматривали ее. Френ предположила, что это врачи, но кто знает. Врачи, медсестры и другие сотрудники больницы, казалось, одевались одинаково. «Будьте врачами», — умоляла она, — «будьте самыми лучшими врачами». Она вспомнила ощущение, когда взяла ее на руки. «Такая горячая, обжигающе горячая». Ей пришлось ехать за машиной скорой помощи, потому что она не нашла никого, кто мог бы присмотреть за Рози, а обеим не разрешили ехать в машине скорой. До ближайшей больницы было 5 минут езды, и пока она ехала, в голове крутились вопросы. Как же она не заметила, что Аве так плохо? Разве час назад она не была в порядке? Возможно, она была немного раздражена, но кто не был в такую жару? Это была ее вина. Она явно что-то упустила. Она была матерью, и ее работа заключалась в том, чтобы знать все, что происходит с ее детьми. Стоя в углу больничной палаты, она засыпала сотрудников больницы вопросами. «Что с ней такое? С ней все будет в порядке? Что я могу сделать? Это я виновата?» У Рози был свой поток вопросов. «Что они делают с Авой? Они дадут ей лекарства?» Какое лекарство ей нужно? Несколько месяцев назад Найджел купил Розе книжку «Человеческое тело». Она была одержима этой книгой, прежде чем у нее началась фаза головоломок, и постоянно перечисляла маленькие факты, например, человеческое тело имеет 206 костей. Она, наверное, понимала человеческое тело лучше, чем любой другой 3-летний ребенок. Возможно, она слишком хорошо его понимала. Персонал больницы так и подумал, потому что через минуту пришел один из людей в униформе, подошел и присел перед ней на корточке. «Ты любишь секреты?» Френ посмотрела на него сверху вниз. Она вдруг поняла, что на самом деле не знает, любит ли Рози секреты. Возможно, она считала их глупыми. Эта информация предназначена для обмена. Но Рози кивнула. «Я могу рассказать тебе только в том случае, если ты пообещаешь никому не говорить». Рози пообещала. «Окей. В морозилке в родильном отделении есть тайник с мороженым. Некоторые женщины любят его есть, когда у них рождаются малыши. Хочешь, я найду кого-нибудь, кто тебя туда отведет». Рози расплылась в улыбке. Френ почувствовала благодарность и в то же время подозрение. Почему этот человек пытался от них избавиться? Они раздражали персонал своими вопросами? Или они собирались сделать с Авой что-то ужасное и не хотели, чтобы они видели? Ава была такой крошечной, лежа на больничной койке. Меньше всего Френ хотелось оставлять ее там. Но что она могла сделать? Френ решила, что не может отправить Рози в родильное отделение одну. «Вот зачем нужны оба родителя», — поняла она. «Ладно», — сказала она, — «пошли». Через несколько минут они уже следовали за администратором больницы в родильное отделение. «Вы можете позвонить отсюда по мобильному семье или друзьям», — сказала она Френ, когда они шли. Френ старалась не вдаваться в подробности, но как она могла не вдаваться? Если бы все было хорошо, они бы не послали ее за мороженым и не предложили сделать несколько звонков. Пока они шли, Френ возилась с телефоном. Кому она могла позвонить? Список потенциальных кандидатов был катастрофично коротким. Она сразу исключила свою мать. Возможно, сейчас она на своей гольф-вечеринке, и в ее широкой улыбке появились трещинки, когда она настаивала на том, что все в ее жизни идеально. Она могла попытаться позвонить Эссе, но сейчас она, очевидно, не в состоянии ей помочь. Она может позвонить Энж. Но был только один человек, которому она хотела позвонить. И это был единственный человек, насчет которого она не была уверена. И все же, не успев опомниться, она уже набирала номер. Найджел ответил после второго гудка. «Привет», — сказал он. «Я сейчас в дороге». «Я в больнице», — сказала она. «Савой». Ее желудок сжался. Если бы это была Рози, она знала, он уже был бы в пути. С Савой она не была уверена. «Что случилось?» — сказал он резко. Она рассказала ему детали, которые были скудными. Ей было жарко, она была в какой-то апатии, у нее пересохли губы. Найджел воспринял все это с утешительной серьезностью. Она почувствовала себя более уверенно, чем когда была с врачами. Он спросил, в какой больнице они находятся. Он спросил, все ли с ней в порядке ли Рози. А потом он произнес слова, которые она так хотела услышать. «Жди там, я скоро приеду».